Глава третья. Штурмгешульц. Примечание. На немецком – штурмовое орудие. Конец примечания. Вечером 21 июня телетрансляции неожиданно прекратились. На звонки рассерженных телезрителей был лаконичный ответ. Трансляция прекращена по техническим причинам. На самом деле, по мобилизованному плану, сотрудники телестудии поступали в распоряжение штаба ПВО. Телевизионный центр изначально создавался с учетом требований гражданской обороны. Аппаратура и линии связи обеспечивали оперативную передачу радиолокационных данных в городской штаб ПВО. Благодаря этому в ночь с субботы на воскресенье германские бомбардировщики не смогли долететь до Москвы и северной столицы. Во время блокады Ленинграда советские ученые открыли еще одну страницу в радиолокации. Германская тяжелая артиллерия наносила городу и жителям серьезный урон, а контрбатарейная борьба требует точной корректировки. Инженеры завода имени Козицкого сумели настроить РЛС таким образом, что аппаратура улавливала удаленные колебания воздуха, вызванные выбросом пороховых газов. В 21 веке установленный на яхте бытовой локатор отметит маленькую тучку, во время войны это был прорыв в радиоэлектронике. РЛС показывали не только залпы вражеских орудий, они фиксировали разрывы ответных снарядов. Немцы были уверены в близком присутствии советских корректировщиков, даже назначили премию за их поимку. Им было невдомек, что цель указывают тощенькие девчушки из Кронштадта и Ленинграда. «Понравилось? Подобного центра нет ни в одной столице мира», с нотками хвастовства заявил Маленков. «В центре не хватает пульта дежурного офицера», заметил Олег. «Его комната рядом». «А что, ты прав. С начальником за спиной операторы не будут отвлекаться, а сам дежурный не рискнет покемарить». Они прошли вдоль столов, где девушки принимали звонки от удаленных коллег и вносили записи в толстые журналы. Штаб контролировал обстановку вокруг Москвы на глубину в 300 километров. Дежурные с мест сообщали о подлете своих самолетов или учебных полетах на подмосковных аэродромах. Но вот Маленков еще раз глянул на часы и сказал: «Пора. График дежурств 4 через 8 часов. Тебе 20 минут на лекцию, затем четверть часа перекур и повторишь для этой смены». Когда Олег вышел к трибуне ленинской комнаты, кто-то из зала насмешливо спросил: «Товарищ подполковник, вы пришли рассказать о том, что увидели под крылом своего самолета?» «Нет. Я расскажу о том, что увидел, топая ножками в форме офицера Люфтваффе». Зал грохнул аплодисментами, что сразу настроило на дружеский тон и позволило вспомнить множество мелких деталей. Население Рейха уже не верило своим правителям и сидело тихими мышками из опасений за собственную жизнь. Кровавая машина СД устраивала массовые казни не только на оккупированных территориях. Нацисты не щадили своих соотечественников, называя саботажем даже остановки производства из-за поломок механизмов. СД начала контролировать даже окопы, где появились «Einsatzkommando zur besonderen Verwendung». Осмелившихся роптать фронтовиков исправляли расстрелом перед строем боевых товарищей. Моральный дух вермахта решительно изменился, что подтверждает приказ фюрера расстреливать семьи перебежчиков. Армия Рейха расслоилась на два лагеря. В одном находились немцы, которые помнили о собственных деяниях в начале войны и справедливо ожидали ответной мести со стороны Красной Армии. Они уже не верили в победу, но все еще надеялись на чудо и сражались с упорством обреченных. Второй лагерь состоял из насильно призванных голландцев, датчан, французов, чехов и людей других национальностей. Эрзац-солдаты покорно сидели в окопах и ждали краха Третьего Рейха. Долгожданный вызов управления закончился для Олега разочарованием. Петр Николаевич зачитал ему приказ о переводе на должность начальника оперативной группы номер 23. «Не хочу!» – выпалил Олег и прикусил язык. Он хотел сказать «не хочу быть группенфюрером», да вовремя спохватился. «Сейчас за подобные слова влупят по самое не могу». «Держи копию приказа и топай к начальнику. Там тебе доходчиво объяснят, что ты хочешь, а чего не хочешь». «Я не бельмеса в твоей работе. Вон гора папок, которые ты заполняешь, не говоря о подготовке к заданиям». «Для начала поработаешь у меня стажером». Работа в новой должности начиналась с утреннего троллейбуса с последующей пересадкой в фанерный автобус-развозку. Далее он с другими стажерами бежал за принятыми за ночь криптограммами, затем на расшифровку в первый отдел. Рабочий день заканчивался пятиминуткой продолжительностью в пару часов, где обсуждался график рутинных заданий. Иногда начальник с недовольным видом зачитывал запрос генштаба, а кураторы наперебой отбивались от неведомого задания с неизвестным исходом. Через пару недель Олег уже освоился с расположением кабинетов, крутыми лестницами боковых переходов и не путал разведчиков с офицерами вспомогательных отделов. Со служебными обязанностями тоже начал разбираться и понял, что до самостоятельного планирования заданий ему тянуть лямку не один год. Все изменилось во время очередной пятиминутки. Начальник нехотя взял пустую папку, вложил в нее одинокий листок и недовольно произнес. «К нам пришел запрос от Конева. Фронтовая разведка и СВР оказались бессильны, и надежда только на наших бойцов». Кураторы разом уткнулись в свои блокноты. Работа в ближнем тылу врага требует других навыков, и не факт, что боевой отдел сможет выполнить задание. Разведывательно-диверсионные отряды 4-го управления НКВД готовятся по совершенно иной программе. О фронтовой разведке и говорить нечего, там высококлассные специалисты с 2-летним боевым опытом. «Лучше передать смежникам», — заметил один из старших кураторов. «От них и получил», — криво усмехнулся начальник. «Теперь по существу. Требуется найти 3000 штурмовых орудий и 2000 танков». «Что значит найти?» Коневу нагадала гадалка или полученная информация из недостоверного источника? «Все намного хуже», — вздохнул начальник. «Это личный резерв фюрера, и находится он между Кировоградом и Кривым Рогом». «В голой степи авиация не может найти танковую армию?» «И еще хуже. Агентура сфотографировала оперативную карту, а разведка танков не нашла. Штабы есть, склады есть, а штурмовых орудий и танков нет». «Агентуре подсунули Дезу?» «Исключено. Наш человек из Оберзальцберга подтверждает факт нахождения танковой армии из личного резерва фюрера». Примечание. Оберзальцберг, ставка Гитлера в Баварских Альпах, обычно представляется личным домом в Бергхофе, на самом деле это сеть помещений и переходов на 200 метров, углубленных в тело горы. Конец примечания. «Фронтовая разведка и 4-е управление ничего не нашли? Или им не позволили проникнуть в заданный район?» «В том-то и беда, что район прочесали вдоль и поперек. Авиаразведка сфотографировала каждый квадратный метр. Немцы спрятали тигра с пантерами». «Есть предложение», — встал со стула Олег. «Садись и говори. Здесь совещание, а не строевой смотр». Начальник с интересом посмотрел на стажера. «Самолет связи ни у кого не вызовет подозрений. Сесть на площадку штаба Южной группы войск, а дальше немцы сами выведут на войска резерва. Сотрудникам аппарата уходить в тыл запрещено, а других пилотов с немецким языком у нас нет», — отрезал начальник. «Приказ о переводе в стажеры можно положить под сукно», — резонно заметил Олег. «Если других идей нет, топай, студент, домой и жди окончательного решения». Валя сразу поняла причину столь раннего возвращения со службы и пустила слезу. Обняв мужа, молодая женщина тихо шепнула. «Я на 6-й неделе. Сегодня была у врача, он подтвердил». «Молодец». Олег радостно обнял жену. «Береги нашего англичанина». «Или англичанку», — сквозь слезы улыбнулась Валя. «Не плачь, я быстро вернусь». Он действительно был уверен в краткосрочности предстоящего задания. На облет района Кировоград, левый берег Буга, потребуется не более недели. Олег полетел со связным СВР, которого ему подсунули в качестве попутчика. Линия фронта на юге Украины напоминала ломаную кривую с заворотами на север, юг и восток. Рассвет он встретил в глубоком тылу, а пробив облака, попал в густой снегопад. Пришлось снова набирать высоту и лететь в объятиях солнечных лучей. Он не думал о предстоящем задании, здесь все просто, продумана каждая деталь, на любой случай подготовлен соответствующий документ. Тяготил разговор с дедом, который попросил отвезти его в магазин за валенками. Олег не стал жмотничать и поехал в коммерческий отдел ГУМа, где продавали шикарные бурки. «Запомни, ты попадешь в переполненный немецкими войсками район, откуда полностью вывезли гражданское население», — предупредил дед. «С чего это немцы напихали туда солдат?» «Слышал о тактике выжженной земли. К этому добавь маниакальное желание фюрера выйти на побережье Каспия». Сам знаешь, что раньше война меня не интересовала. Наши придумали гениальную операцию, которая приведет к уничтожению всей южной группы войск Рейха, а Манштейна турнут со службы. Кроме Сталинграда, я не помню других глобальных баталий, с сомнением сказал Олег. Причина в послевоенных разборках маршалов. Конев попер на Малиновского, а Хрущев вычеркнул его из истории освобождения Украины. Мое задание действительно имеет стратегическое значение? Не знаю, пожал плечами дед. Сейчас наши имитируют попытки прорваться в Одессу, а Гитлер перебросил на юг половину всех войск. Зачем тогда генштаб требует точное расположение немецких бронетанковых резервов? Главный удар Конев нанесет в стык групп армий «Центр» и «Юг». Наши выйдут на границу с Польшей и отрежут более половины вермахта от Рейха. «Окружения не будет», — возразил Олег. «В Румынии и Венгрии тоже есть железные дороги». «Немцам оставят узкое горлышко через Кишинев на Яссы, которое перекроют через пару месяцев», — пояснил дед. «Ты прав. Невозможно за два месяца вывести всю южную группу войск вермахта». «Они и не вывели, если не ошибаюсь. Среди трофеев было 200 с лишним тысяч грузовиков». «Неужели не смогли перегнать в Румынию?» «Без бензина и без дорог. Армия потопала ножками, а румыны с болгарами приняли это за массовое отступление». «По сути, это и было отступление», — хохотнул Олег. «Как бы то ни было, представители Болгарии, Венгрии и Румынии прибыли в Лондон и начали переговоры о выходе из войны». Пора снова пробивать облака, и Олег начал медленно снижаться. По времени они должны подлетать к Умани, где находится штаб Манштейна. Развернув самолет вдоль дороги, начал высматривать ориентиры. Штаб Конева тоже нашли не сразу, хотя тогда летели с лидером. Встретивший на аэродроме адъютант сразу предупредил: «Генерала не прерывайте, сами говорите кратко. Сейчас он с ротмистровым инспектирует самоходно-артиллерийский полк». Олегу не дали даже представиться, Конев сразу начал с упрека. «Долго вы в Москве собираетесь? Мне каждый день дорог, а вы неделю провозились». Ограничение по времени действительно имело место быть. Дело в том, что Гитлер вызвал в Оберзальцберг все командование вермахта. В буквальном смысле все. От Мурманска до Керчи в войсках не оставалось никого старше полковника. Приказали приехать даже генералам генштаба. Фюрер решил лично провести с военачальниками партийно-воспитательную работу и подготовил доклад «Национал-социалистическое воспитание в армии». Работа с генералитетом должна была продлиться полные две недели. «Ты вообще кто?» – не дождавшись ответа, спросил командующий фронтом. Олег невозмутимо сбросил кожаный плащ на меховой подбивке, затем расстегнул летную куртку на меху, чтобы все увидели ряд немецких орденов, и ледяным тоном ответил: «Майор Люфтваффе, студент». Мгновенное преображение простого парня в матерого убийцу заставило Хрущева отшатнуться, а спохватившись, он язвительно спросил: «Студент? В Москве что, никого опытнее не нашлось?» К изумлению окружающих, начальник ВВС фронта снял папаху и низко поклонился. «Спасибо тебе, студент. От всех летунов спасибо. Сегодня же сообщу полкам о встрече с тобой». Конев приподнял бровь. «Откуда ты его знаешь?» «Его все знают. И ты знаешь. Помнишь рассказ Никиты о сигарах Геринга? Это он пошалил». Охрана обступила плотным кольцом и начала таращиться на Олега, а командующий фронтом продолжил уже дружеским тоном. «У меня 3 сотни 34-ок и 1,5 сотни трофейных штурмовых орудий. Без точных данных о немецкой технике у нас ничего не получится». «У немцев 4-кратное превосходство в живой силе. Мы ставим на 1500 противотанковых пушек», — добавил Хрущев. Олегу показали батальоны трофейных Штаг-40, Штаг-3 и Кампфваген-4, после чего отвели спать. Задолго до рассвета Шторх пересек линию фронта. К Умани они подлетели с юга и приземлились на аэродроме, где стояло два звена фоккеров. Пассажир шустро выпрыгнул из кабины, о чем-то переговорил с шофером грузовичка и укатил по своим неведомым делам. Олег отдал дежурному полетное задание и хотел устроиться в казарме пилотов, но те ему посоветовали перебраться к штабистам. «Там кормят не в пример лучше, и отговориться от полета лучше всего на месте», — пояснил лейтенант. Олег так и поступил, только от полетов не уклонялся, летал даже в самую нелетную погоду. «Право, что может быть сложного в полете на сотни километров в час над дорогой? Ни обгонов, ни ухабов, нет даже столбов. Одна беда – ни единого намека на укрытые танки и штурмовые орудия, которые должны быть вблизи наезженных трасс. Тяжелую технику не спрятать в поле. Вообще-то спрятать можно, только обратно не выехать. Тигры с прочим зверинцем осядут на брюхо. На третий день Олег получил подтверждение, что резерв фюрера находится здесь, а не где-то далеко в предгорьях Карпат, как полагали в штабе Конева. Начальник тыла слезно попросил забрать с ближайшей станции начпрода и доставить в штаб резервной армии. Вот и простейший способ определить примерное количество людей, находящихся вблизи этой разгрузочной площадки. Сев прямо на привокзальной площади, Олег разыскал пассажира и бесцеремонно забрал у него портфель. В накладных, датированных сегодняшним днем, указывались тонны муки, мяса, картофеля, а консервы исчислялись десятками тысяч. Вернувшись в Умань, Олег направился в бывший райком партии, где размещался штаб СД. Это место обходили стороной даже немцы, ибо кровавая организация занималась не только контрразведкой и разведкой. Отсюда отдавались приказы Айнзацкомандам и Зондеркомандам, за этими стенами допрашивали подозреваемых в неблагонадежности солдат и офицеров. Олега интересовал отдел контрразведки, вернее, Ирма фон Бютгер, личный секретарь оберфюрера СС Хорста Бюме. «Вы записаны на прием к шефу?» Чертовски красивая блондинка грациозным движением положила в пепельницу длиннющую сигарету и раскрыла журнал посетителей. «Я нашел утерянную монетку». Олег протянул советский серебряный рубль 25-го года. Девушка посмотрела на аверс, затем демонстративно посчитала сделанные керном насечки и вернула. «Здесь три точки, а должно быть пять». Олег подмигнул и получил лучезарную улыбку с предложением. «Пригласите меня в офицерский клуб. С пяти я свободна». Местный дом культуры разделен на несколько секций с особым генеральским залом на втором. Здесь действительно были лучшие закуски и напитки, а генеральское название дано исключительно из-за высоких цен. Они мило поболтали на отвлеченные темы и, как патриоты, выпили подслащенного рейнского вина. Как и положено, вечер закончился проводами дамы домой, во время которых Олег рассказал основную новость. Продовольственные накладные выписаны на танковые дивизии СС. Среди них один полк отмечен как лейбштандарт. «Молодец!» – девушка чмокнула его в щеку. «У Манштейна в подчинении две обычные танковые армии. Посоветуй своим помощникам проследить за автотранспортом, особенно за доставкой хлеба». «Как все просто. Мы месяц ищем танки, и никто не додумался до столь очевидного способа». Они простились у калитки, Олег для видимости немного поприставал, а получив обещание продолжить встречи, галантно открыл калитку и потопал восвояси. «Утро вечера мудренее» — это не только поговорка, это аксиома жизни, подтвержденная правильным замечанием. Умная мысля приходит опосля. За завтраком Олег вспомнил о многочисленных деревушках вдоль дорог и решил переговорить с местным населением. Люди должны что-то знать, а вопрос немца не вызовет подозрений даже у полицая. Лучше всего сесть у мобильного пункта заправки, где всегда развернута палатка обогрева с пунктом питания. Заглянув в штаб, Олег заявил: «Вызывают Проскуров». «Дай знать, если вернешься обратно», — равнодушно ответил дежурный офицер. Сам факт полета, как и причина, изначально не могли вызвать вопросов. Дело в том, что командующий группой армии «Юг» никогда не жил рядом со своим штабом, предпочитая кочевать по степям Украины. Как правило, фельдмаршал комплексовал и переезжал из одного населенного пункта в другой с интервалом в 2 или 3 недели. Он опасался нападения партизан, боялся налета советской авиации и проникновения диверсантов. Манштейн переполнен всяческими фобиями, боялся летать, предпочитая поезд всем прочим видам транспорта. Никогда не спускался в бункеры или землянки и откровенно ненавидел иные нации. Доходило до смешного. Отдавая предпочтение румынской кухне и будучи ярым сторонником румынского царя, фельдмаршал в упор не замечал личного повара румына. Кроме того, Манштейн ежедневно выпивал 4 стакана цуйки, уверяя окружающих, что это прописанное врачом особое лекарство. Примечание. Цуйка – румынская сливовая водка. Конец примечания. Если случался вылет в очередное логово командующего южной группы войск, Олег каждый раз обедал за одним столом с фельдмаршалом. Своего рода неизбежная кара. Небольшая группа личного штаба всячески избегала подобной чести, а оставлять в одиночестве начальника нельзя. Вот они и придумали выход, подсовывая Манштейну нового слушателя. Пьяное разглагольствование можно перетерпеть. Вонючее пойло нетрудно выплеснуть. Беда заключалась в кулинарных пристрастиях. Фельдмаршал любил жутко перченую пищу с ароматом блевотины. Поморщившись от неприятных воспоминаний, Олег полетел вдоль дороги на Кировоград. Первая подозрительная деревня встретилась через полчаса. Это были не крытые соломой убогие мазанки, а добротные дома с коричневыми крышами и крепкими хозпостройками. Приметив на околице пункт заправки и обогрева, он прошел низко над дорогой, а после разворота аккуратно сел. Не успел он остановить двигатель, как к самолету подбежал эсэсовец. «Вы доставили нам срочное сообщение?» «Нет, возвращаюсь в Кировоград», — ответил Олег и пояснил причину посадки. «В Умане не дали позавтракать, пришлось садиться у ближайшей полевой столовой». Офицер провел летчика в палатку, а когда увидел отрывной талон с перечнем продуктов, невольно сглотнул. «Столовое довольствие войск СС в два раза превышает нормы вермахта. Но снабжение летчиков уступало лишь подводникам, вот эсэсовец и пустил слюну на сливочное масло и мармелад». Олег демонстративно расстегнул летную куртку, выставив на обозрение боевые ордена. Танкист моментально клюнул на приманку и робко указал на золотой значок за ранение. «Я мечтаю получить точно такой». «Лучше не надо, поверь. Это больно. Очень больно». «За что вам дали дубовые листья?» «Утопил английский эсминец», — нехотя пояснил Олег. «Он действительно утопил союзника, не специально, но утопил». «Вы настоящий герой!» — воскликнул молодой офицер. «Все мое геройство заключается в длительном лечении с последующими занятиями у логопеда». «Я тоже прославлюсь и получу из рук фюрера железный крест!» Помощник повара принес заказанный завтрак с огромной на пол-литра чашкой чая, и эсэсовец вежливо откланялся. Если честно, юный командир танка Олегу нисколько не мешал, даже наоборот, служил прикрытием. Тайна пропавшей бронетехники уже раскрыта. Из палатки отлично просматривалась немудреная маскировка. Вдоль дороги стояли щитовые домики офицеров с бараками для солдат, а далее муляж деревни. Немцы придумали простой до гениальности способ скрыть свою бронетехнику. 4 столба с фанерной крышей обнесены брезентом с нарисованными окнами и дверьми. Не забыли даже фальшивые печные трубы, но несколько перестарались, установив их на муляжи сарая и хлева. Олег пил чай и наблюдал, как танкисты проходят для техобслуживания стоящих там штурмовых орудий и танков через разрез в брезенте. Назад Олег возвращался в сквернейшем настроении. Открывшаяся с утра разгадка оказалась половинчатой. Подсчет укрытий показал, что обнаружено чуть более половины техники и только штурмовые орудия. Обычно говорят о немецких танках, на самом деле в вермахте за главную роль играли штурмовые орудия. Тяжело бронированные махины изначально создавались для прорыва хорошо оборудованной обороны врага. В Красной армии танк универсален, он прорывался через оборонительные позиции и уходил в тыл противника. У немцев штурмовые орудия оставались добивать окруженного врага, а танки с бронетранспортерами совершали глубокий рейд. Апробированная в Европе тактика в Советском Союзе дала сбой. При окружении никто не бежал сломя голову, пушки били прямой наводкой, а солдаты забрасывали штурмовые орудия гранатами. С танками получилось еще хуже. В прорыве они нарывались на ожесточенное сопротивление. Созданная для дорог техника сворачивала в поля, где садилась на брюхо или рвала трансмиссию на тяжелом грунте. Первым делом немцы усилили штурмовым орудием броню, дополнительно поставив 20-сантиметровые бетонные блоки. Кроме того, рубку сверху закрыли стальным листом, ибо красноармейцы забрасывали экипаж гранатами и умудрялись попасть туда из миномета. Что интересно, в 43-м на советских Су-76 верхний стальной лист заменили брезентовой крышей. Бравые арийцы предпочитали разбегаться, а не бросать гранаты. Вернувшись в Умань, Олег сразу направился к Ирме фон Брюдгер. В первый момент девушка его удивила. Она бросилась в объятия, а прижавшись, вместо поцелуя тихо прошептала. Сегодня уезжаю с летучим отрядом в штаб 4-й танковой армии. Вернусь послезавтра во второй половине дня. Примечание. Летучий отряд – выездной суд СД по расследованию случаев невыполнения приказа, стандартный приговор – виновного расстрелять на месте, соучастников – разжаловать. Конец примечания. Самоходки стоят вдоль дороги, замаскированы фанерой и брезентом под домики. Определить легко, на картах в этих местах нет населенных пунктов. Молодец. Девушка чмокнула в щеку. Ищи танки. Легко сказать «ищи». Надо хотя бы приблизительно узнать методику маскировки. Впрочем, самоходки расположены рядом со штабами, которые точно отмечены на картах. Олег вспомнил полет с начпродом и утром заявил дежурному по штабу. В Проскурове хотят получить подпись какого-то танкового генерала, а имя не назвали. Сказали, что запрос послан в штаб. «У меня ворох этих запросов», — дежурный указал на стопку бумаг. «Выбирай любого и лети». «Ого! Здесь пакетов больше, чем генералов». «Каждому сразу два. В одном клятва преданности фюреру. Во втором — предупреждение за отступление без приказа ОКХ, расстрел без суда и следствия». «Подписанную клятву надо доставить сюда?» — уточнил Олег. «Спасибо за напоминание. Сейчас вызову офицера СД. Клятва фюреру должна подписываться под их надзором». «Давай пакеты для резервной армии, у них самый вкусный обед», – пошутил Олег. В каждой шутке есть доля правды. В гвардейских частях Красной Армии тоже кормили лучше и платили больше. Из СД прислали штандартенфюрера, который любезно подвез Олега до самолета. Первая часть с полета интереса не представляла, они садились у знакомых фальшивых деревень и отдавали документы. Затем штандартенфюрер забирал подписанную клятву преданности фюреру и летели дальше. Первая посадка у штаба танковой дивизии чуть было не закончилась аварией. Олег выбрал ровное местечко и начал снижаться, как вдруг словно из-под земли выскочил полугусеничный бронетранспортер и встал поперек. Пришлось делать повторный заход и садиться на спешно обозначенное место. Едва колеса коснулись земли, как самолет затрясся, словно на стиральной доске. Он сел на выложенную бревнами дорогу. Секрет спрятанных танков раскрыл давешний бронетранспортер, буквально на глазах юркнувший под землю. Танки спрятаны в яре, а сверху укрыты сплошным полотном маскировочной сетки. Отличная маскировка, не правда ли? Обязательно расскажу фюреру, как почтовый самолет пытался сесть на мои танки, похвастался группенфюрер. Задание выполнено. Полеты по оставшимся штабам были важны лишь для определения конкретного яра, в котором прятались танки СС. В одной из дивизий для штандартенфюрера устроили обед с солидной батареей шнапса. Олег лишь поел, а выпивку отклонил, сославшись на безопасность полета. Так что времени на осмотр спрятанных танков у него было предостаточно. Зрелище, надо заметить, впечатляющее, километровые колонны никого не оставят равнодушным. Дело сделано. В оправдание вылета на ночь Олег наврал технику, что вызван в Берлин, и попросил тщательно подготовить самолет. Осталось дождаться Ирму фон Бютгер, передать добытые сведения и от винта. Сначала нанес данные на полученную в Москве полевую карту, затем в блокноте написал словесный вариант. Радисту нужны буквы с цифрами, которые абонент снова нанесет на карту. Закончив работу, Олег разложил вещи и документы по кармашкам летного планшета и портфеля, после чего отправился в штаб. На всякий случай надо доложиться дежурному офицеру, иначе может случиться неприятный казус с поисками пропавшего пилота. В коридорах непривычная тишина, нет оглушающего стрекота пишущих машинок, никто не бегает из кабинета в кабинет. «Что случилось? Почему штаб превратился в сонное царство?» — вместо приветствия пошутил Олег. «Ночью начальство дружно укатило в Берлин, замы на радостях закатили в клубе пирушку». «Остальные тихо спят в кабинетах», — пояснил дежурный. «Меня тоже вызывают в Берлин». «Улетаешь прямо сейчас?» «Нет, отметь в полетном задании вечерний вылет. Хочу передохнуть в Венгрии». «Там хорошо», — с завистью заметил дежурный. «Их не бомбят. В ресторанах подают качественное вино, а девочки любят наших офицеров». В комнату дежурного буквально влетел взмыленный офицер СД и, увидев Олега, с довольным видом воскликнул. «Вот ты где! Собирайся, летим в штаб резервной армии!» Отказаться невозможно. Сам только что указал вечернее время возвращения якобы в Берлин. Пришлось садиться в поджидающий автомобиль и ехать на аэродром. За все время пребывания в Умане ни один фоккер не сдвинулся с места, а дежурный по полетам традиционно расписывал висты в офицерской столовой. «Туда и обратно, или еще куда завернем?» Отправляясь за летным листом, спросил Олег. «На месте поставим точку, и каждый пойдет своим путем», многозначительно ответил офицер СД. Полет по прямой занял не более часа, сделав над щитовыми домиками круг, самолет приземлился точно у штаба. «Прошу со мной, нам есть о чем поговорить», неожиданно потребовал офицер. Олег лишь мысленно усмехнулся. Для допроса без лишних разговоров уводят в подвал СД. Штаб войск СС – не место для выяснения моральных или политических нарушений, тем более не контрразведка и не разведка. В Рейхе узаконена тотальная слежка, а этот гауптштурмфюрер, вероятнее всего, надзирает за пришлым пилотом и собирается чем-то припугнуть. Они вошли в генеральский кабинет, где за отсутствием хозяина сидел штандартенфюрер. Олег вежливо поздоровался и без разрешения сел у печки. По букве закона войска СС всего лишь общественная организация с правом ношения оружия. Военные не обязаны отдавать им честь и выполнять приказы. СД вообще чисто партийная организация, причем, если гестапо ради выпендрежа носило один погон, то партийная полиция носила одну петлицу. Но данные им фюрером полномочия не вписываются ни в какие законы. «Можете сидеть», — поспешно сказал гауптштурмфюрер. «Только положите на стол свою карту». Олег не сдержал усмешку. Если они что-то пронюхали, то действуют слишком коряво. Карты соответствуют потребностям потребителя и бывают морскими, полевыми, авиационными, геодезическими и так далее. Он подошел к столу и замер. Там лежала карта с расположением танковых частей резерва с перечнем бронетехники и указанием количества мотопехоты. Более точных сведений получить невозможно, а пристрелить двух обалдуев и улететь не составит труда. «Прошу». Олег расстелил свою карту. «А почему она абсолютно чистая?» «Меня интересует карта, с которой вы летали позавчера». «С этой и летал?» «Если вас интересуют пометки, то они наносятся на целлулоид». В качестве доказательства он раскрыл летный планшет с многочисленными пометками. Звоночек тревожный. Но Олег за себя не боялся. К сбору секретной информации его не смогут пристегнуть. Вот Ирму фон Бютгер они держат под колпаком. Проверка вызвана запиской с данными о размещении штурмовых орудий. Вот и начали проверять всех, кто общался с ней. СД прославилась жестокими до садизма расправами, но это не свидетельствует о том, что там служат олухи или дураки. Рядом с девушкой или среди подпольщиков, которые обеспечивают работу Ирмы фон Бютгер, есть шпик СД. Агента СВР надо срочно вывозить, в этом нет сомнений. Кроме того, в качестве приза следует забрать штабную карту и порыться в открытом сейфе. Пристрелить этих двух представителей арийской элиты и сматываться. Тем временем гауптштурмфюрер недовольно отодвинул планшет. «Юрген, проверь цифры. Я ничего не могу понять». «Указано время посадки и взлета», — пояснил штандартенфюрер и добавил. «Ты ошибаешься. Перед тобой заслуженный ас». «Этот факт тоже следует проверить». Вот и повод раскачать самозваного сыщика. За все время при штабе Олег ни разу не назывался и не показывал документы, что позволит воспользоваться хорошо заученной легендой Пауля фон Абеляра. С явно выраженной линцой он подошел к столу и протянул гауптштурмфюреру телефонную трубку. «Звони моей матери в Берлин. Она поздно возвращается со службы». Затем назвал номер телефона и фамилию. Олег нисколько не боялся возможного разговора с матерью. Она кого угодно сотрет порошок не из любви к сыну, а исключительно ради чистоты собственного личного дела. Однако реакция превзошла все ожидания, штандартенфюрер встал по стойке смирно, а гауптштурмфюрер шатнулся. «Фрау Абеляр, ваша мать? Прошу великодушно меня простить. Я не знал, что вы ее сын». Подчеркивая собственную причастность к партийной элите Рейха, Олег вальяжно заявил. «Ладно, забыли маленькое недоразумение. Давайте пропустим по дружеской рюмке и послушаем патефон». Штабные клерки привычно накрыли стоящий в закутке столик, заботливо придвинули кресло, перемигнулись и исчезли. Подчиненные всегда рады застолью у начальства, ибо получают шанс оттянуться своим коллективом. Олег поставил походный гимн Люфтваффе и под громкую музыку пристрелил штандартенфюрера с гауптштурмфюрером. Осталось применить навыки заметания следов. Прикрыв шинелью пистолеты, сделал выстрелы в боковину дивана и вложил оружие в руки трупов. Гильзы бросил рядом и начал создавать картину разгульного пьянства. Разбросав закуски, щедро залил шнапсом подкладки мундиров, еще две бутылки расплескал по полу, заполнив кабинет крепким сивушным духманом. В завершение Олег достал из своего портмоне фотографию симпатичной девушки и написал на обратной стороне: «Смерть фашистам, мы победим! Нежно обнимаю и целую, твоя Брунхильд». Заменив гауптштурмфюреру стандартный набор семейных снимков на компромат, приступил к главному делу. Настала очередь сейфа с аккуратно сложенными папками. Пришлось порыться несколько минут, но план боевого развертывания армии он нашел, причем с картой движения частей и расчетом времени в пути. Самая лучшая добыча, которая даст нашим штабистам полное представление о силах врага и времени развертывания на разных направлениях. Ключи от сейфа Олег положил в карман гауптштурмфюрера и не спеша пошел к самолету. О происшествии штабисты обязаны сообщить вышестоящему начальству, а незатейливая инсценировка заставит передать путанную информацию. Что случилось, кто стрелял и есть ли связь с летчиком? Для расследования пришлют специалистов из Берлина, а прибудут они лишь завтра. Два трупа с пистолетами и закрытый сейф оттянут финальный вывод, большего Олегу не требуется. В ближайшие часы он перелетит линию фронта. В расходящихся облаках появилось сияющее солнце и растопило оптимизм. В ясную погоду на Шторхе линию фронта не пересечь, или немцы собьют, или свои. Надо лететь ночью, и не факт, что дежурный на КП разрешит вылет. Пришлось нахально сесть поперек поля и укатить за ремонтный ангар. Немного посидев в кабине, для отвода глаз подошел к ревущим моторами Фокке Вульфом. «Тянет к боевым самолетам?» – участливо спросил техник. «Раньше летал на Мессерах, на Фоккере только один вылет, и тот закончился печально», и указал на золотой значок тяжелого ранения. «Пилоты Мессера всегда в орденах, а Фоккеры горят под пушками Иванов». Примечание. Здесь игра слов. «Мессер» по-французски означает «господин», а «Фоккер» созвучен со словом «простак». Конец примечания. Он не собирался напрашиваться на пробный вылет, вдвоем на Фокке Вульфе не удрать. Небольшой разговор стал своего рода легализацией стоянки его самолета за ангарами. Миновав окраину, Олег пошел по задворкам, желая пробраться во двор Ирмы через заднюю калитку. Честно говоря, он не знал, существует этот проход или нет. Планируя операцию, специалисты в один голос заявили, что тыловую калитку делают всегда и везде. Так оно и оказалось. В ограждающем извилистый проезд разнокалиберном заборе виднелись калитки каждого заднего двора. За очередной загогулиной стояли сани с углем, который спешно выгружало многочисленное семейство. Завидев немецкого офицера, воришки пустились на утек, а Олег грозно прикрикнул: «Нихт бегай! Давай-давай работай! Быстро-быстро! Нихт стой!» Пока мужчина с женщиной пытались осмыслить противоречащий логике приказ, детишки бросились наполнять углем ведра. В степи дров не найти. В здешних местах печи топят углем, который в оккупации раздобыть крайне тяжело. Вот Олег и успокоил людей столь необычным способом. Им еще придется нахлебаться горя, что с немцами, что с советской властью. Для начала каждому повесят ярлык «был в оккупации», который негласно ограничит в правах. Затем к работе приступит НКВД и составит подробное досье о делах и словах в период германского правления. Попрекнут за все, включая работу на предприятиях, которую приравняют к сотрудничеству с оккупантами. Резонное оправдание, что надо было как-то жить и кормить семью, никто не примет во внимание. Более того, сурово ответят: «Пока ты трудился на благо Рейха, другие отдавали жизни за твоих детей». От калитки к дому Ирмы вела утоптанная тропинка, но Олег шел не спеша, внимательно посматривая на окна соседнего дома. Любопытных не заметил, зато увидел то, чего в принципе не может быть. От дома Ирмы в дощатый сарай проложен жгут телефонных проводов, причем тщательно спрятанный в ветках садовых деревьев. Сомнений нет, кроме прослушки ничего иного не может быть. Сохраняя прежний шаг, уверенно вошел в сарай и сразу включил фонарик. В дальнем углу недовольно зашебуршились куры, вдоль стены аккуратно расставлен садово-огородный инвентарь, стеллаж напротив заполнен корзинами. Ничего необычного? Как бы не так. Слева добротная дверь, а судя по расстоянию до внешней стены, за ней еще одно помещение. Середину небольшой комнаты занимала чугунная печь по типу буржуйки в окружении трех топчанов с подушками и байковыми одеялами. Выходящие на дом стены – стол с усилителем и подвешенным репродуктором. Среди разложенных тетрадей с карандашами Олег увидел широкопленочный фотоаппарат-гармошку. В том, что слежка фотографирует всех гостей, ничего необычного нет. Но как они это делают? Разгадка пришла после того, как он сел на стул. Три сдвижные заслонки на уровне глаз позволяли фотографировать двор и дом. Засняв для начальства комнату и приборы, Олег положил фотоаппарат в полевую сумку и выключил свет. Немцы придут раньше Ирмы, что даст ему возможность поговорить с ними по душам и узнать имя предателя. За спиной коротко звякнул звоночек, предупредив об открывающейся калитке. Глянув в потайное оконце, Олег схватился за фотоаппарат. Во двор вошли четверо, два штурмшарфюрера СД и полицай с раскрашенной девицей. Примечание. Штурмшарфюрер, штабсфельдфебель. Конец примечания. Немцы без задержки направились в сарай, а парочка осталась во дворе. Плохо. Их придется пристрелить. А допрос оперативников политической полиции был бы предпочтительней. Увидев незваного гостя, оба штурмшарфюрера сначала вытянулись по стойке смирно. Кожаный плащ на меховой подкладке считался шиком офицеров СД, причем носили его без погон. Однако фельдфебели почти сразу заметили летную эмблему на фуражке и потянулись за пистолетами. Пришлось стрелять. Оттащив трупы от двери, он снова прильнул к тайному окошку. С полицаем получилось намного проще. Сработало вбитое в мозги преклонение перед оккупантами. Войдя в комнату, он сразу застыл в фашистском приветствии, преданно глядя на начальство. Надо о чем-то спросить, но о чем? Немцы, тем более СД, полицаям не доверяют, и секретов у него не узнать. Опасаясь затянуть паузу, Олег заговорил по-немецки. «Ты проинструктировал домработницу?» «Так точно, господин офицер. При появлении советского агента она обязана громко произнести условную фразу», на сносном немецком ответил полицай. «Уверен в ее благонадежности». «Как в себе самом. Сотрудничает добровольно, а коммунистов ненавидит лютой ненавистью». «Большевики расстреляли ее родственников?» «Что вы, господин офицер!» – захохотал полицай. «При советах деваху не приняли в партию, а дура баба решила отомстить». Звено утечки информации установлено, и Олег застрелил предателя без пафосных слов и проклятий. Какими бы ни были обстоятельства, у врага необходимо изъять документы со всеми личными вещами. По ним аналитики узнают не только имена командиров. Запись о службе оперативника СД в заштатном французском городе свидетельствует о нахождении там важного военного или промышленного объекта. Не менее важны портмоне со всякой карманной мелочи вроде брелоков, которые пригодятся товарищам. Никто не уходит в тыл со своими вещами или пустыми карманами. В качестве довеска у всех троих обнаружились мешочки с золотыми украшениями. Олег с интересом рассматривал золотые часы «Москва» на золотом браслете со вставками из хризолита. Он долго щурился, пока не разобрал мелкую надпись внизу циферблата. «Первый МЧЗ имени Кирова». Примечание. Бывший завод братьев Четуновых, основан в 1856 году. Конец примечания. Интересно. Он даже не догадывался, что до войны в СССР делали часы, а надпись «Первый часовой завод» подразумевала, что в Москве есть и второй. Снова коротенько звякнул звоночек. Это через калитку прошла Ирма. Девушка поправила вставленный в ограду букетик бумажных цветов и скорым шагом вошла в дом. Олег не стал спешить. Человеку надо дать время переодеться, отдохнуть с дороги и вкусно отужинать. Убирая золото в летный планшет, он вспомнил о Петерговском часовом заводе, основанном еще Петром I. Они первые в мире начали шлифовать рубины на цапфы для стабилизации вращающихся осей. Затем на память пришла часовая компания Павла Буре, созданная в начале XIX века, а Валя носила пензенскую зарю. Нежданный звоночек заставил вздрогнуть. На этот раз вошла троица полицаев и по-хозяйски направилась к задней калитке. Это уже перебор. Дом офицера СД даже немцы обходят стороной, а эти преспокойно шастают через двор. Плохи у Ермы дела. Очень плохи. Олег вышел из сарая и грубо окликнул по-немецки. «Стоять! Кто такие?» Полицаи нервно затоптались, затем один из них начал коверкать язык. «Мы туда!» Он махнул рукой в сторону садовых деревьев. «Ордунг гершальке!» «Ходить и осмотреть!» — строго сказал Олег. Полицаи торопливо зашагали по тропинке, при этом тихо проклиная свалившегося им на голову немца. «Совсем жизни не стало. Проверки за проверками и днем, и ночью». Как ни странно, но никто ни словом не обмолвился о делах на фронте, до которого от Умани не далее сотни километров. Наблюдательный пост полицаев находился на противоположной стороне тыльного проезда, а, судя по свежим доскам, построили его не более месяца назад. Внутри две лавки и стол у маленького окошка. Простовато, но вполне достаточно для наблюдения за задней калиткой. Убедившись в отсутствии сигнализации и связи, Олег пристрелил полицаев и побежал к Ирме. Столь плотный надзор и упоминание о частых проверках требовали сматываться как можно быстрее. В дом он вошел без стука. Ирма, как воспитанная баронесса, ужинала в комнате, а служанка неожиданно крикнула: «У нас гость!» и бросилась на выход. Удар рукоятью пистолета в челюсть отбросил девушку под умывальник, что заставило хозяйку дома гневно воскликнуть: «Вы забываетесь, Пауль! Здесь не казарма, а мое жилище! Я требую извинений!» «Быстро собирайся и даем деру». «Дом обложили со всех сторон», — торопливо ответил Олег. «Я требую извинений», — невозмутимо повторила Ирма. Служанка сплюнула кровь, встала на колени и попыталась выхватить из-под юбки Вальтер. На этот раз удар рукоятью пистолета пришелся в предплечье, рука повисла плетью, а пистолет глухо стукнул о пол. «Не трепыхайся», — предупредил Олег. «На постах наблюдения лежат трупы, причем после допроса». «Сволочи!» — всхлипнула девушка. «Ненавижу! Всех вас ненавижу!» «Почему тебя не приняли в партию?» «Потому что трахали всем горкомом! Комсомольская ячейка дала рекомендацию, а партийный святоша обвинили в аморальном поведении!» «Поэтому ты пошла в СД?» «Да! Я смеялась, когда они корчились на виселице!» «Ты действительно работаешь на германскую контрразведку?» Еще не веря услышанным словам, спросила Ирма. «Работала», — горько усмехнулась служанка, «и жаждала увидеть тебя, красивую, с петлей на шее». Вальтер ответил глухим хлопком, отбросив девушку обратно под умывальник. Гильза со звоном запрыгала по некрашенным доскам пола и укатилась за тазик. Ирма накинула на плечи полушубок, обмотала голову платком и предупредила: «Я быстро». Она действительно быстро обернулась. Сначала сменила букетик на штакетники, поставив вместо алых роз белые хризантемы. Затем вытащила из пустующей собачьей будки красивый кожаный саквояж. Не стесняясь постороннего мужчины, переоделась в форму и накинула сверху все тот же полушубок и платок.